Сначала подняться на крышу. Дальше всего летит предмет, брошенный под углом близким к 45 градусам. Сначала хотел влезть на крышу с помощью веревки, но не решился. Вдруг стук ножниц о крышу разбудит женщину. Поэтому лучше отказаться от экспериментов и, обойдя дом вокруг, взобраться на него, используя полуразвалившийся навес, под которым когда-то сушили белье. Тонкие четырехгранные перекладины почти сгнили, и это меня пугало. Но самое опасное было впереди. Крыша, отполированная носившимся в воздухе песком, сверкала белым тесом, как новая. Но стоило туда взобраться, оказалось, что она мягкая, как бисквит. Вот будет дело, если провалится. Распластавшись, я осторожно пополз вперед. Наконец добрался до конька и оседлал его, встав на колени. Верх крыши был уже в тени, и ярко выделившиеся на краю ямы с западной стороны зерна песка цвета засахаренного меда указывали, что начинает опускаться туман. Теперь можно не опасаться наблюдателя с вышки. Взявшись правой рукой за веревку примерно в метре от ножниц, он стал вращать ее над головой, метя в те самые мешки, которые использовали вместо блоков для подъема корзин. Раз они выдерживают веревочную лестницу, значит, врыты достаточно прочно. Он вращал веревку все быстрее, потом, прицелившись, бросил ее. Но она полетела в противоположную сторону. Черт, не рассчитал. Ножницы должны лететь по касательной к окружности, и веревку нужно выпускать из рук в тот момент, когда она будет под прямым углом к цели или за мгновение до этого. Да, это точно. Жаль, на этот раз ножницы, ударившись о середину обрыва, упали вниз. Видно, была недостаточная скорость и неверная плоскость вращения. Делая новые и новые попытки, он, наконец, точно определил расстояние и направление. До успеха было, правда, еще далеко. Он был бы рад даже малейшему обнадеживающему результату. Но пока не похоже, чтобы он приближался к успеху. Наоборот, усталость и нервозность уводили все дальше и дальше от него. Да, все это представлялось ему значительно проще. Он нервничал, злился и готов был расплакаться, хотя его никто и не обнадеживал. А ведь, пожалуй, закон вероятности, согласно которому возможность прямо пропорциональна количеству попыток, не так уж неверен. И когда он, неизвестно даже в который раз, просто так, без всякой надежды, бросил веревку, она неожиданно попала прямо в мешки. Мужчина замер с раскрытым ртом. Побежала переполнившая рот слюна. Но радоваться еще рано. В руках пока лишь деньги для покупки лотерейного билета. Выиграет билет или не выиграет, покажет будущее. Каждый нерв был словно привязан к веревке. Я потянул ее к себе осторожно, будто нитью паутины, подтягивая звезду. Он почувствовал сопротивление. Сначала трудно было в это поверить, но веревка действительно не шелохнулась. Потянул сильнее, напрягшись, ждал, вот-вот сорвется. О, уже никаких сомнений не было. Ножницы, превращенные в крюк, крепко впились в мешки. Как повезло! Как невероятно повезло! С этой минуты все пойдет хорошо. Непременно. Вон там поверхность земли. Так близко, что просто не верится. Колумбово яйцо было, несомненно, сварено вкрутую. Но если переваришь яйцо, то все испортишь. Мужчина быстро слез с крыши и подбежал к веревке, которая теперь спокойно свисала вниз, перерезая песчаную стену. Ухватившись за веревку, он повис на ней всей тяжестью. И сразу же она стала тянуться, как резиновая. От испуга он весь покрылся потом. К счастью, вытянувшись сантиметров на 30, Веревка перестала растягиваться. Он снова повис на ней. На этот раз оснований для беспокойства не было. Поплевав на ладони, он обхватил веревку ногами и стал подниматься. Он взбирался, точно игрушечная обезьяна на игрушечную пальму. Может быть, от возбуждения пот, выступивший на лбу, был холодным. Чтобы песок не сыпался на него, мужчина взбирался, цепляясь только за веревку, отчего тело его вращалось. Все шло гораздо медленнее, чем он предполагал. Земное притяжение поистине ужасно. И откуда взялась эта дрожь? Руки двигались помимо его воли. Казалось, он сам себя выбрасывает наверх. В этом не было ничего странного, если вспомнить 46 дней, пропитанных ядом. Когда я поднялся на метр, дно ямы ушло в глубину на 100 метров. Когда поднялся на 2, оно ушло на 200. Глубина все увеличивалась и стала, наконец, головокружительной. Смертельно устал. Не нужно смотреть вниз. Но вон уже и поверхность. Земля, опоясанная дорогами, по которым можно свободно шагать куда угодно, хоть на край света. Когда я доберусь до поверхности, все, что здесь было, превратится в маленькие цветки, засушенные на память между страницами записной книжки. И ядовитые, и плотоядные, все они превратятся в тонкие полупрозрачные клочки цветной бумаги. И, попивая чай у себя дома, разглядывая их на свет, я буду с удовольствием рассказывать обо всем, что с ними связано. И как раз поэтому у меня пропало всякое желание обвинять женщину. Можно дать полную гарантию, что она не отличалась добродетелью, но не была и проституткой. Если потребуются рекомендательные письма, я готов дать ей их с радостью, сколько угодно, хоть десяток. Но как глупа эта женщина, которая только и могла что ухватиться с ним за один единственный билет в оба конца. Ведь даже если билет один и тот же, когда место отправления противоположное, противоположным будет, естественно, и место назначения. И нет ничего удивительного в том, что мой обратный билет будет ей билетом туда. Пусть женщина совершила какую-то ошибку, но ведь ошибка — это ошибка и не больше. Не смотри вниз. Нельзя смотреть вниз. Альпинист, мойщик окон, монтер на телевизионной вышке, цирковой гимнаст на трапеции, трубочист на высокой трубе электростанции. Стоит любому из них глянуть вниз, и он разобьется.